В дверь кабинета легонько постучали. «Бога ради, простите!» — воскликнула косметолог, расставляя небольшую ширмочку. «Очевидно, принесли свежее белье. Вы разрешите открыть? Это секундное дело. Вас никто не увидит». Кара кивнула. Разговаривать было нельзя. Маска могла нарушиться. Еще раз извинившись, косметолог приотворила дверь, но вместо костелянши со стопкой простыней и полотенец в руках в кабинет влетела Рада. Каре было отлично видно жену Глеба Лукича в щель между складными частями ширмы. «У тебя кто-то есть?» — поинтересовалась Рада. Карина удивилась. «В их среде не принято тыкать горничным и любому другому обслуживающему персоналу». «Да», — тихо ответила косметолог. «Дама там, на кушетке, не волнуйся, тебя не видно». Кара изумилась. То, что Рада обращалась с девушкой по-свойски, еще можно было хоть как-то объяснить. Некоторые клиентки завязывают с мастерицами почти дружеские отношения, но то, что работница салона за панибрата с госпожой Ларионовой, не лезла ни в какие ворота. «Мне надо в Разуваева. Срочно!» — почти шепотом сообщила Рада. «Что-то случилось?» «Не знаю. Сообщение на пейджер пришло. Звонила-звонила тебе. Никто трубку не взял, а мобильный отключен. Батарейка села», — пояснила девушка. «Послушай, Ирма, сегодня можно?» «Только через полчаса». «Ладно, это несущественно. Тогда езжай. До трех успеешь?» «Должна». «В 15 придет дама, сама понимаешь». Рада повернулась и исчезла. Ирма сложила ширмочку. «Ради бога, простите». Кара закрыла глаза и сделала вид, что спит. Ирма осторожно вышла. В ту же секунду Карина метнулась к окну и увидела возле входа шикарный автомобиль Рады. Заплатив за визит, Кара, будто невзначай, спросила у администратора: «У вас приводит себя в порядок моя родственница, Рада Ларионова. Вот договорились с ней встретиться, но я забыла, в каком кабинете она стрижется». Безукоризненно вышколенная регистраторша посмотрела на экран компьютера. «Госпожа Ларионова — наша постоянная клиентка, но сегодня она не записывалась. Просто приехала и пошла к Ирме Шульгиной, 5-я комната. Вы там только что были. Странно, что не столкнулись в коридоре». «Я заходила в туалет», — буркнула Кара и двинулась назад. Дверь кабинета украшала табличка: «Пациент погружен в лечебный сон. Просьба не беспокоить до 14:55». Карина подергала дверь. Та не подалась. Женщина решила так просто не сдаваться и приложила ухо к холодной обивке. Но изнутри не доносилось ни звука. Карина вернулась к администратору и спросила: «Простите, а где Ирма?» «Она будет в 14:30. А что?» «Сумочку у нее в кабинете забыла». «Ах, какая незадача!» — заквахтала девица. «Пойдемте в гостиную. Посидите, попьете кофе или лучше чай». «А нельзя открыть кабинет?» «Совершенно невозможно!» — развела руками администратор. «Ключ только у Ирмы.